Живопись византийского мира в XI-XII веках. Византия сохраняла за собой славу оплота православия и была сильнейшим и самым просвещенным государством в христианском мире той поры. Василевсы, константинопольские императоры, почитались наследниками славы Римской империи, а потому окружали себя роскошью и поощряли науку и искусство, призванные увеличить блеск их правления. XI-XII века — время расцвета византийской культуры и ее широкого влияния на восточно-православное и западное искусство. В Константинополе, столице империи, был создан философский факультет университета. По мысли его создателя, писателя и ученого Михаила Пселла, прекрасное в любом искусстве достижимо лишь созданием лада и ритмической гармонии всех элементов. Но кроме прекрасного, византийский художник — стремился передать в своей живописи свет. Божественный свет передавался неопределенным источником освещения. Тени византийской живописи ложились со всех сторон. Свет источали золотые нимбы, фоны, асист. Асист. Древнерусский асист. От латыни асистеры. Поддерживать. Лучеобразный штрих. Наносился с помощью клея поверх живописи листовым золотом или с помощью кисти золотистой краской, символизирует духовный свет. На лики святых наносились белые пятна или движки, пробелы, чтобы создать иллюзию излучения света. Необходимость укрепления православия после раздела церквей вызвала новые требования к монументальной храмовой живописи. Для христиан храм являл собой уменьшенную копию Вселенной, включающую символы неба и земли, рая и ада. Они верили, что когда-нибудь с востока, где встает солнце, придет Иисус Христос, чтобы судить людей. Именно на востоке, по представлению верующего христианина, находится центр мира Иерусалим с горой Голгофой, на которой был распят Христос. Поэтому алтарь в христианском храме помещается на восточной стороне. На западной, у входа, находилась крещальня. Она была символом прихода к христианству. Чем священнее смысл изображенного, тем выше оно помещалось в храме. Вторым условием размещения росписей была их топографическая символика. Каждая часть храма должна была напоминать об определенном месте Палестины. Таким образом, верующий как бы совершал паломничество по Святой Земле. Кроме того, расположение росписей было связано с порядком, соответствующим событиям церковного календаря. В Византии к этому времени господствующим стал тип центрического крестово-купольного храма. Движение верующего шло вокруг центра подкупольного пространства. В верхней части храма — купол, барабан, конха, апсиды — изображались небесные сцены и Христос, Богоматерь и ангелы. В куполе обычно помещался образ Христа Пантократора, Вседержителя. В апсиде, символизирующей Вифлеемскую пещеру, место, где родился Христос, Богоматерь. Верхние части стен были посвящены эпизодам из жизни Христа с обязательным включением 12 праздников. Самая нижняя зона храма отводилась фигурам святых, апостолов, пророков, святителей. В центральной апсиде помещались святители и патриархи, ближе ко входу — мученики и монахи. Мозаики и фрески в это время в Византии делались лишь на криволинейных поверхностях. Мозаика выкладывалась кусочками цветного стекла, смальты. Часто они клались под разным углом, и тогда свет отражался от них особо живописно, сиял особенно звучно, мерцал таинственно и празднично. При обращении к панно Зои Константин Мономах перед Христом, XI век, мозаика, Константинополь, Стамбул, храм Святой Софии, мы увидим, что панно демонстрирует верность христианским идеалам императорской четы. Изображение Константина и Зои, облаченных в роскошно орнаментированные наряды, вполне портретны. Раньше на месте изображения Константина, третьего мужа императрицы Зои, была фигура ее первого супруга Романа II. В мозаике сохранились исправления надписей и черт лица. Кубики смальты к этому времени становятся меньше размером, что позволяет тоньше показать живописные оттенки. Давайте обратимся к другой мозаике. Распятие. Первая половина XI века. главный храм монастыря Хасиас Лукас в Факиде, Греция. Монастырь располагался далеко от столицы, и потому здешние художники не всегда точно соблюдают правильные пропорции, не всегда преодолевают скованность движений персонажей, однако при этом сохраняют порывистую выразительность их жестов. Крупные надписи составляют неотъемлемую часть декора. Если мы обратимся к мозаике «Богоматерь Адигитрия», XII век, Торчелло, Италия, собор Санта-Мария-Асунта, то увидим, что в аспиде собора одного из островов Венецианского архипелага сохранилась огромная мозаичная композиция. Тонкую, одинокую фигуру Богоматери, закутанную в синий мафорий, на безбрежном золотом фоне сравнивают с трепетным пламенем свечи. Не менее интересна мозаика Крещения, XI век, Дафни, Греция, церковь Успения. Маленький храм под Афинами украшали столичные художники. Аристократический вкус заставил их удлинить пропорции фигур и широко использовать ритмику пустого пространства между фигурами. Богатая полутонами палитра усиливает праздничность внутреннего пространства храма и обращает чувство к священному смыслу изображенного. Здесь же, в мозаике «Преображение», благодаря композиционному мастерству каждому зрителю этого эпизода Евангелия, когда Христос предстал перед учениками во всем своем величии и свете, кажется, что именно перед ним происходит сакральное действие. Еще на одной мозаике «Христос Пантократор» образ Христа с мощью и величием здесь сходен с Богом Ветхого Завета. Пантократор не только сам словно пронизан токами неведомой духовной силы, стоит отметить жесты рук с выразительно напряженными перстами, но и как источник высокого напряжения образует вокруг себя некое духовное силовое поле. В мозаике «Сцены охоты» около 1170 года Палермо, Италия, дворец Норманов, зал короля Рожера, влияние персидского искусства ощущается в декоративной симметричности элементов композиции. Мозаика «Христос Пантократор, XII век», собор в Чефалу, Италия. Здесь собор был построен западными архитекторами по базиликанскому типу, поэтому художник поместил Пантократора в апсиде, а под ним — фигуру Богоматери. Не менее интересны мозаики в соборе Святого Марка, покровителя Венеции, придворная церковь венецианских дожей, был возведен византийскими зодчими. Образцом послужил ранний, VI века, византийский храм святых апостолов. Так как он был с пятью куполами, перед художниками встала непростая задача — соотнести декор с устоявшейся иконографией. В купола поместились Христос Пантократор, Вознесение Христа, Сошествие Святого Духа на апостолов, Сотворение мира, Истории Святого Марка. В Византии XII века уже не строились храмы подобного масштаба, поэтому художники нарушили строгую систему расположения мозаик. Сияние золотой смальты в обширном архитектурном пространстве с перепевами арок и абрисов куполов создает у зрителя волшебное ощущение растворения в пространстве. Предметы и персонажи на первом плане в картинах византийских художников были меньше размером, чем на дальнем, а точка схода перспективных линий находилась на уровне глаз смотрящего. Такая обратная перспектива была не признаком примитивного художественного сознания, а имела глубоко символическое значение. Константинопольские художники были чрезвычайно востребованы не только на территории империи. Короли новосозданного Сицилийского королевства и венецианские дожи стремились сиянием мозаики подчеркнуть и поддержать политический и экономический блеск своих владений. Мозаика же, особенно золотая смальта, делалась только византийскими мастерами. Изысканность изображений в венецианских храмах демонстрирует мастерство художников столичной школы. Циклы сицилийских мозаик, соединивших черты западного, византийского и мусульманского миров, выдают особенности вкусов местных заказчиков. В X-XII веках Русь переживала небывалый подъем. Принявшие крещение из Византии, это произошло в 988 году, во время правления Владимира Святого, 980-1015 года, великие киевские князья не поступаясь национальной гордостью и независимостью, стремились укреплять с Константинополем всяческие военные, политические, династические, торговые, культурные связи. В Киев и другие города приглашались артели зодчих и живописцев. Здесь они работали с местными мастерами. Главный собор Киевской Руси, возведенный, как и в Константинополе, в честь Святой Софии, Божественной Мудрости, при Ярославле Мудром, 1019-1054 года, украсился мозаиками и фресками. Обратимся к мозаике «Сотворение звезд» 1172-1176 года. Монреаль, Италия, собор Успения Богоматери. Бог-Отец, похожий на Христа, движением руки создает звездный мир. Благодаря отвлеченному золотому фону ветхозаветный эпизод священной истории воспринимается как обобщающий символ акта творения. Храм святого Пантелеймона монастыря в Нерезе возле города Скопье в византийской провинции Македонии был украшен суровыми и благородными по цвету фресками. Одна из них — «Оплакивание Христа», XII век. Изысканный колорит, созвучность линий позволяют говорить о выдающемся таланте художников. Образ Богоматери в типе Аранты был необычайно популярен в Киеве, где его привыкли рассматривать как символ небесного покровительства великому князю и стольному городу Киеву — Аранта, от латыни «оранс» — «молящийся». К тому же почва для широкого усвоения этого образа была подготовлена многовековым языческим культом великой богини, обычно изображавшейся славянами в виде фронтально стоящей женской фигуры с поднятыми руками. Виктор Никитич Лазарев, 1897-1976 года, историк искусства, член-корреспондент Академии наук СССР, 1943 год, лауреат Государственной премии 1976, автор многочисленных фундаментальных трудов по вопросам древнерусского, византийского, западноевропейского искусства. Если мы посмотрим на главный купол и свод алтаря собора Святой Софии в Киеве, то увидим, что мозаичная палитра собора состоит из 177 оттенков. Все внутреннее пространство храма настраивает на торжественный праздничный лад. Собор Святого Дмитрия во Владимире был возведен при великом князе Владимирском Всеволоде Большое Гнездо. Князь несколько лет воспитывался при Константинопольском дворе, и византийская культура была ему близка. Владимирские фрески, выполненные греческими мастерами, показывают изменившееся отношение к изображаемому. Фигуры не застыло статичны, они изображены в движении. Несмотря на сохранившуюся условность, каждое лицо особенное. На мозаике «Христос Пантократор» в соборе Святой Софии величественный Христос с Евангелием в левой руке, десницей, благословляет свою паству с небес. Обратимся к мозаике Аранта. XI век, Киев, собор Святой Софии. Богоматерь, заступница за людей перед Богом, олицетворяла церковь земную. Здесь она представлена молящейся. Пристальный взгляд широко распахнутых глаз неотрывно следит за паствой и в то же время погружен в себя. Он одновременно бесстрастен и исполнен силы. Фигура Богоматери велика, высота 5 метров, и монументальна. Верующие называли ее нерушимой стеной. Фриз с Евхаристией в соборе Святой Софии в Киеве, хоры Михайловского собора Златоверхова монастыря, располагался под утраченной арантой на высоте более 5,5 метров от пола. Художники учли возможные перспективные сокращения и поэтому удлинили пропорции фигур. По сравнению с такой же композицией в самом соборе, формы здесь более гибки и пластичны. Характеристики апостолов настолько индивидуальны, что каждого легко назвать по имени. Их движения легки и разнообразны. Евхаристия. Греческий. Церковное таинство передачи Господом своим ученикам хлеба и крови божественных. Фрески собора соответствуют византийской системе, однако на хорах сохранились изображения светского характера. Например, групповой портрет семьи Ярослава Мудрого, X век, фреска, Киев, собор Святой Софии, центральный неф, южная стена. Неф. От латинского «навис» — корабль. Продольная часть христианского храма, обычно расчлененного колоннадой или аркадой на главный, более широкий и высокий неф и боковые нефы. На этом групповом портрете изображены супруга Ярослава Ирина. Это имя дочь шведского короля Ингигерда получила, приняв православие. Его дочери Анастасия, супруга короля Венгрии Андрея I, Елизавета, будущая супруга Гарольда, короля Норвегии, Анна, будущая супруга Генриха I, короля Франции. Еще одна фреска из собора Святой Софии в Киеве называется «Скоморохи». Фрески в башнях Софийского собора — уникальные свидетельства жизни княжеского двора. Орнаменты содержат религиозную символику, однако цветущие кресты более всего поражают праздничными переливами палитры. Владимирская Богоматерь близка человеческому сердцу. Этому не мешает строгость ее облика, сумрачность темного взора, сурово сомкнутые губы. Трогает именно сдержанность выражения чувства, такого глубокого и такого понятного. Затаённое горение, глубинное, не мгновенное, а постоянно длящееся. Перед такими духовными состояниями отступало античное искусство. Византийское же их передает. Нина Александровна Дмитриевна, 1917-2003 год, русский историк и теоретик искусства, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2003 года. Икона. Греческий «эйкон» — изображение, образ. В христианском искусстве изображение лиц священной истории, Святой Троицы, Христа, Богоматери, библейских персонажей и сюжетов, ангелов, апостолов, святых. Композиция, когда головы Богоматери и младенца оказываются плотно прижатыми друг к другу, называется «Умиление». Благовещение Устюжское. Начало XII века. Икона, доска, темпера. Москва, Государственная Третьяковская галерея. Икона, исполненная византийскими мастерами, находилась в Новгородском Юрьевском монастыре, а затем в Московском Успенском соборе. Евангельский эпизод, в котором архангел Гавриил сообщает Деве Марии о скором рождении Христа, художник совмещает с апокрифическими сказаниями. Апокриф. Греческий апокриф. Тайный, сокровенный. Неузаконенные церковью тексты божественных сказаний. В руках у Богоматери пряжа, так как в сказании говорится, что она прила для пурпурной завесы Иерусалимского храма, когда перед ней предстал вестник. Правой рукой Мария словно благословляет еще нерожденного божественного младенца. Торжественность и монументальность фигур архангела Гавриила и Девы Марии подчеркнуты большим размером иконы. Такой тип изображения младенца в церковной традиции называют «Спас Эммануил», следуя пророчеству из ветхозаветной книги Исаии. «Сиде во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаия, 7 глава, 14 стих. Созданная в Константинополе, икона Богоматери Владимирской, 11 век, начало 12 века, находится в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Икона широко прославилась на Руси и была наиболее почитаема за свою чудотворную силу. В 1130 году она была привезена в Киев, а затем в 1155 году князь Андрей Боголюбский перенес ее во Владимирский Успенский собор. Икона стала считаться покровительницей Владимира, который во второй половине XII века перенимает у Киева положение политического центра Древней Руси. Богоматерь Владимирская стала образцом для местных иконопистов. В конце XII столетия было создано сказание о чудесах Владимирской иконы. Однако чудеса ее случались и позже. Так, когда в августе 1395 года Тамерлан готовился захватить Москву, ее привезли сюда из Владимира. Неожиданно в тот же день грозное войско отступило и покинуло московские земли. На мозаичной иконе второй половины XII века святой Георгий, святой Дмитрий, воины представлены кроткими и самоуглубленными в молитвенных позах. икона располагается в Афоне, Греция, в монастыре Ксенов. Она выполнена в дереве смальта. Общими чертами византийских мозаик и фресок этого времени были их связь с архитектурным пространством, ритмичность композиций, величественность образов, спокойно и пристально глядящих на зрителя. Художники почти не уделяют внимания пейзажу и интерьеру. В основном избирается золотой или голубой фон. Объем лиц и рук передается легкой светотенью, но в изображении одежд преобладает плоскостность. Эти черты во многом присущи и византийским иконам. Византийская живопись была призвана олицетворять победу духа над плотью. В иконе почитался божественный прообраз, поэтому она воспринималась не как живописное произведение, а как предмет священного поклонения, культа. В Византии выработались иконографические схемы, каноны, отступать от которых не полагалось. Однако в лучших образцах икон однообразная условность оказывается наполненной одухотворенностью и человечностью. Различались иконы поклонные, выносные, выносные двусторонние на древке, настенные. Из алтарной преграды позже сложился иконостас. Из нескольких небольших икон складывались полиптихи. Иконы возникали по образцу, канонизированному церковью. С него делали списки, то есть точные копии. Они почитались так же, как подлинники. Самые древние иконы были объявленными нерукотворными и чудотворными. Считалось, что не художник — автор иконы, а Бог, который посредством иконописца создал ее. Символический мир иконы обусловил примирение обратной перспективы и символики цвета. Писались иконы темперой на яичном желтке на деревянной доске, иногда покрытой паволокой, холстом, а затем грунтом, левкасом. Византийская живопись XII века отличалась многообразием. Просматривается не только различие школ, но и индивидуальность манер художников даже в рамках жестких канонов. Обратимся к иконе святой Григорий Чудотворец, вторая половина XII века. Икона, доска, темпера, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. Святой Григорий жил в III веке, изображен неизвестным мастером как мыслитель. Благородное свечение золотистых и белых оттенков, темные акценты обложки кодекса Евангелия обнаруживают руку выдающегося мастера. Другая икона — Архангел Гавриил, конец XII века. Икона — доска темпера, Санкт-Петербург, Государственный русский музей. Новгородскую икону с изображением Архангела Гавриила называют «Ангел золотые волосы». Задумчивый и кроткий лик здесь показан крупным планом, без изображения плеч и рук, а потому хорошо видны оконтуренные золотыми линиями пряди волос. Заслуживает внимания и лестница Иоанна Лествичника. XI век, икона, доска темпера. Монастырь святой Екатерины на Синае, Египет. Отшельник и игумен монастыря святой Екатерины Александрийской на Синае Иоанн написал поучение инокам о нравственном пути, состоящем из 30 ступеней восхождения к совершенству. Лестница прямой стрелой пересекает по диагонали иконное поле. Ангелы и Христос приветствуют усилия иноков. Черти, художник, изображая их суетливые движения, не был связан строгими канонами, всячески пытаются помешать праведному восхождению.